Глава третья. «Ваш ужин, миледи». Официант вкатил в номер столик с блюдами и тут же удалился. Аромат еды защекотал ноздри, и желудок тотчас отозвался голодным спазмом. Я придвинула столик поближе и накинулась на ужин. Закуски, бульон, горячий, десерт. Я насчитала с десяток блюд. Вкуснейших, просто язык можно проглотить. Но даже несмотря на это, съесть все было физически нереально. Поэтому, попробовав всего по чуть-чуть, я бессиленно откинулась на спинку кресла. Меня начало клонить в сон. День был слишком долгим и насыщенным на впечатления и события. Перед тем, как лечь спать, я на несколько поворотов закрыла дверь и положила под подушку все тот же баллончик. Ванну принимать не было сил, хоть та и поражала воображение размерами и роскошным оформлением. И я лишь умылась, распустила волосы. Те тяжелой волной упали на спину. Волосы были моей гордостью с детства, густые, темно-каштановые, ниже пояса. Многие знакомые недоумевали, зачем я отрастила их такими длинными, ведь это неудобно и даже старомодно. Но мне нравилось именно так, и ничего менять в своей внешности я не собиралась. Кроме того, я находила особое удовольствие в ежевечернем ритуале расчесывания. Это успокаивало меня и упорядочивало мысли. Но сегодня я пропустила и эту традицию. Лишь пару раз провела щеткой по волосам и сразу занырнула под одеяло. Проснулась я непривычно бодрой и выспавшейся. Было, конечно, секундное замешательство, пока соображала, где нахожусь, но воспоминания о вчерашних событиях тут же догнали меня, придавив своей реальностью. «Вот это я рисковая особа», — посетила мысль, и в груди на миг похолодела. «Или безумная», раз согласилась на всю эту авантюру. Но назад уже ничего не отыграешь, значит, нужно действовать согласно сложившимся обстоятельствам. Я поднялась и подошла к окну, распахнула шторы. Комнату сразу залил солнечный свет. На улице же вовсю кипела жизнь. Мои окна выходили на круглую площадь, в центре которой бил фонтан. По мощёной мостовой проезжали экипажи. Сейчас, при свете, я могла лучше рассмотреть драка лошадей, которыми они были запряжены. В основной своей массе кареты перемещались обычным способом, по земле. Но когда не хватало места или нужно было идти на обгон, лошади взлетали вместе с экипажем. Даже глядя на это со стороны, захватывало дух. И нет, мне не очень бы хотелось снова прокатиться на этих американских горках. Часы на ратуше показывали начало 10-го, и я спохватилась. Рудольф сказал, что зайдет за мной в 10:30, а мне нужно еще успеть привести себя в порядок. Мой гардероб по-прежнему был ограничен одним свадебным платьем. В него и пришлось вновь облачаться. Волосы я собрала в пучок, заколов их шпильками, и принялась ждать Рудольфа. Но первым все же пришел уже знакомый мне официант, на этот раз с завтраком. Румяные тосты, сырная тарелка, фрукты, пирожные и чай. «Простите, а кофе у вас нет?» — набралась наглости поинтересоваться я. Как ни крути, но оригинальной в своих предпочтениях я не была, и утро привыкла начинать именно с этого напитка. «Что?» — переспросил официант. «Кофе вместо чая у вас, случайно, нельзя заказать?» — переначала я свой вопрос. «Кофе?» Мужчина растерянно улыбнулся. «Я не понимаю, о чем вы, миледи. Извините, у нас есть только чай. Могу предложить еще какао, желаете?» «Нет, спасибо». Я с вежливой улыбкой качнула головой. «Меня устраивает чай». «Выходит, кофе в этом мире нет?» «Жаль, очень жаль. Впрочем, мне здесь не жить, так что и переживать не о чем. Я и чай разок смогу выпить, тем более из таких потрясающе красивых чашек. Розовый фарфор с позолотой. Мне бы такой сервиз в мою кофейню». Я снова схватилась за свой блокнот, чтобы зарисовать это произведение искусства, а потом попробовать найти нечто похожее в нашем мире. Кстати, пирожные тоже восхитительны. Если не ошибаюсь, малиновое желе, безе и заварной крем. Так, этот рецептик тоже пометим себе. Думаю, у меня может получиться создать нечто подобное дома, а затем включить в меню кофейни. В дверь постучали, и я подскочила, уверенная, что это Рудольф. Однако за порогом стоял мужчина в мундире. «Леди Хайт?» — он отдал честь. «Нет», — растерялась я. «То есть вы не супруга лорда Эрика Хайда?» Это произнес уже другой мужчина, брюнет, в светлом костюме из клетчатого твида. Он, оказывается, стоял чуть в стороне, и я не сразу его заметила. «Эрик Хайд? Да, конечно!» Спохватилась я, вспоминая, наконец, имя своего здешнего мужа. «А что случилось?» Мне стало не по себе, и под ложечкой тревожно засосало. «Я адвокат лорда Хайда, Тимоти Лав», — представился светский. «А это капитан Валлерт из отдела исполнения наказаний и приговоров». «Наказаний?» Я приложила руку к сердцу, готовому выскочить из груди. «Кого он собирается наказывать? Надеюсь, не меня? Вдруг я что-то нарушила, или Рудольф все же втянул меня во что-то противозаконное?» «Миледи», — пробасил капитан, — «я послан сообщить вам, что сегодня ночью был приведен в исполнение приговор в отношении вашего супруга, лорда Хайда». «Какой приговор? Я уже ничего не понимала». «Его казнили, миледи». «Казнили?» Перед глазами потемнело, и я схватилась за дверной косяк. «Да что, черт побери, происходит? Может ли мне кто-нибудь объяснить?» «Да, миледи». Капитан коротко кивнул и вручил мне какую-то бумагу. «Вот официальный документ. На этом откланиваюсь, честь имею». И он зашагал прочь. «Мои соболезнования, миледи», — проговорил уже адвокат, поддерживая меня за локоть. «Позвольте мне войти. У меня для вас тоже есть кое-какая информация». «Заходите». Я на негнущихся ногах прошла в комнату и опустилась на кровать. «Где же Рудольф? Он обязан объяснить мне, что происходит. Я вчера вышла замуж за человека, которого ночью казнили. И это ужасно. Просто в голове не укладывается». «Леди Хайд, я должен зачитать вам завещание», — произнес адвокат. «Все движимое и недвижимое имущество лорда Хайда переходит к вам по наследству, а именно особняк на улице Каменистой, кафе на бульваре Семи Дорог и Золотой Дракон. В наследование вы обязаны вступить немедленно». «Какое завещание?» Я подняла на него недоуменный взгляд. «Какой дракон? Я фиктивная жена лорда Хайда, понимаете? Я вообще из другого мира и скоро возвращаюсь домой». «Это невозможно», — категорично заявил адвокат. «Согласно закону нашего королевства, вы обязаны вступить в наследование». «Никуда я не собираюсь вступать!» Я ринулась к рюкзаку и принялась рыться в нем в поисках договора. «Сейчас я вам все покажу, господин...» «Тимоти Лав», — подсказал тот. «Вот, господин Тимоти Лав», — я протянула ему документ. «Знакомьтесь, вы же адвокат, читайте. Наш брак фиктивный, сроком на 6 месяцев». «Машенька!» На пороге появился растерянный Рудольф. «Ну, наконец-то!» — воскликнула я, бросаясь к нему. «Что происходит? Объясните мне! Только что приходил какой-то капитан, сообщил, что вашего клиента, лорда Хайда, казнили». «Что вы говорите?» Рудольф в ужасе прикрыл рот ладонью. «Все-таки казнили. Горе, горе». «То есть вы знали, что такое может случиться?» Я уставилась на него с возмущением. «Небольшая вероятность была», — признался тот. «Но бегающие глаза говорили о том, что он явно преуменьшил ту самую вероятность». «Постойте, в моей голове стали прокручиваться события вчерашнего дня. Вы спешили поэтому, да? А то место — это была тюрьма?» «Ну, конечно!» — я нервно хохотнула. «И как я сразу не поняла!» «Успокойтесь, голубушка, не нервничайте!» Рудольф протянул ко мне руки, но я отшатнулась от него. «Я не хочу здесь задерживаться и минуты! Верните меня немедленно домой!» Я подхватила свой рюкзак, намереваясь выйти. «Боюсь, это невозможно, миледи», — вздохнул адвокат. «По закону, в случае смерти одного из супругов, даже фиктивный брак становится истинным. Ваше имя не исчезнет из брачной книги Ревейна, а значит, вы теперь вдова лорда Хайда и не можете покинуть наш мир». «Что значит «не могу»?» Я перевела взгляд на Рудольфа. «Сейчас же отвезите меня в ваш этот офис перехода». «Увы, голубушка». Тот глянул на меня с сожалением. «При нынешних обстоятельствах ваш временный пропуск аннулирован». «Да что ж такое?» Я ощутила себя мышью в мышеловке, но сдаваться не собиралась. «И как его получить снова?» — уточнила с вызовом. «Его нужно заказывать», — Но для этого должны быть веские причины, и это может занять некоторое время», — ответил Рудольф, комкая свой шейный платок. «Сколько?» — прямо спросила я. «Месяца три, может, больше». «Сколько?» — выдохнула я. «Вы что, с ума посходили?» «И с учетом вашего вдовствования, не факт, что вам дадут его в ближайшие полгода», — вставил адвокат. «Знаете что?» — мой голос стал тише от негодования. «Я буду подавать в суд. Меня жестоко обманули. Кстати, а что с деньгами?» — вспомнила я, и меня прошиб холодный пот. «С той суммой, которая мне положена по договору». «Если бы вы были в своем мире, то смогли бы ее получить. Сейчас же, увы, это тоже невозможно», — ответил Тимоти Лав. «Вот черт!» Я в сердцах бросила свой рюкзак на кровать. Глаза налились слезами обиды и разочарования. Все мечты прахом. «Дура! Какая же я дура!» «Машенька, не горячитесь!» Рудольф снова захотел меня успокоить, но я остановила его жестом. «Не подходите ко мне! Вы уже сделали все, что могли!» «Господин Лав», — я обратилась к другому гостю, — «вы адвокат. Помогите мне добиться справедливости». «Я сочувствую вам, миледи. Мои услуги стоят недешево», — кашлянул тот. «На банковском счете лорда Хайда лежат сущие гроши. Он, знаете ли, в последнее время испытывал некоторые материальные трудности». «А как же та баснословная сумма, которая предназначалась мне по договору?» — не поняла я. «По нашим меркам она не такая уж баснословная», — ответил Рудольф. «Я имею в виду, если конвертировать из вашей валюты в нашу, ну или наоборот». «Ух ты ж, ё-моё!» — я прикрыла глаза. «И что же мне делать?» «Вы можете подать в суд самостоятельно». После некоторой паузы заговорил адвокат. «Это будет не так дорого, но и не быстро. Иск могут рассматривать до полугода. Я, так уж и быть, помогу вам составить прошение». «Благодарю», — удрученно усмехнулась я. «А пока вступайте в наследование», — продолжил он. «У вас нет другого выхода». «Похоже на то. Я вынуждена была принять этот факт. И куда мне сейчас деваться?» «Отправляться в дом вашего покойного супруга, куда ж еще?» — ответил адвокат. «Я провожу вас, голубушка», — тут же вызвался Рудольф. «Кстати, а могу я узнать, за что казнили лорда Хайда?» — решила спросить я. «Он кого-то убил?» «От одной только мысли», — пробирал озноб. «Нет, он был государственным преступником», — нехотя ответил адвокат. Пытался поднять мятеж против нашего короля. «Надо же! И как это отразится на мне?» — озаботилась я. «Мне совсем не хочется влезать в ваши политические игры». «Вот и не влезайте», — улыбнулся адвокат. «И тогда все будет хорошо».